Но обо всем по порядку. Андрей мне, живому и почти здоровому, тоже обрадовался, и попросив у медсестры предоставить место, где можно уединиться, она без лишних слов отвела нас в пустующую процедурную, сразу же просветила о том, что случилось в деревне. Поначалу, конечно, с недоверием отнесся к тому, что я ничего не помню. Тут моя совесть была чиста, даже врать не пришлось, не помню и все. Внимательно изучив мой честный взгляд, дядька сдался и рассказал, что ему стало известно. История произошла рядовая, в школе коротнула проводку, когда я находился на уроках труда. Учитель в классе отсутствовал, поэтому школьники были предоставлены сами себе. В этом месте память реципиента подкинула исчерпывающее объяснение, почему учителя не было. Он, как обычно, с физруком, он же учитель начальной военной подготовки, сидел в бытовке и культурно потребляли спиртосодержащую жидкость. На сухую ведь антиалкогольную кампанию, развернутую советским правительством, обсуждать не то пальто. Естественно, дети тут же бросили строгать и пилить скворечники и с восторгом начали наблюдать спецэффекты. Предохранители почему-то не сработали, и я даже знаю, почему. Жучки в предохранителе – это повсеместная практика. Думаю, ни для кого это не секрет, и короткое замыкание стало перерастать в пожар. Пока что в отдельно взятом классе, зато набитом горючими материалами, начиная от опилок, кончая досками и верстаками, нашлись в классе те, кто побежал ставить в известность преподавательский состав, ренегаты-отступники, не иначе, остальные ломанулись из класса, но с линцой, как такое зрелище пропустить. Перспектива того, что школа вот-вот сгорит, захватывала дух и желающих остаться в стороне не было, но был один, который не зассал, и даже догадывался, что надо сделать, чтоб спасти стены и крышу альма-матер от пламени. Вот так всегда, заучки-отличники побежали к учителю, а двоечник и будущий второгодник, увы, но все так, мой предшественник довел ситуацию до такого, неизбежного логического конца, ринулся действовать, выкрикивая лозунг из предвыборной кампании Жириновского. «Я знаю, как надо». Ваш покорный слуга ринулся к электрощиту в коридоре, и без каких-либо сомнений, полез обесточить электросеть, пока водой не стали тушить очаг возгорания. Молодец реципиент. Я его решительные действия в условиях чрезвычайной ситуации при пожаре одобрил, но по словам дядьки, дальше все пошло не по плану. Вырубить электричество не получилось, вместо этого меня ударило током. Тут я не знаю, что случилось, либо ручки шаловливые не туда сунул, либо еще что-то, вводных мало, вернее, вообще отсутствуют, я ничего не помню. И не просто ударило, а притянуло и начало колбасить, на глазах изумленных одноклассников. В чем-то я своих соучеников понимаю, такое красочное шоу одно за другим в обычный, ничем не примечательный будний день, есть от чего впасть в изумление. То, что оттаскивать мою трясущуюся тушку от распределительного шита никто не кинулся, с точки зрения техники безопасности я одобрил, но осадочек остался. Вновь закинул удочку в память реципиента, так и есть, как новичок, в классе я ни с кем не сдружился. А учитывая проблемы в обучении, хотя там не проблемы, а явный саботаж и нежелание учиться с моей стороны было, даже общественное порицание наблюдалось в отношении меня. Хорошо хоть не бойкот и не коллективная травля. Два закадычных приятеля имелось, Серега из 8 класса и Ренат из 6, не считая многочисленных родственников и уличных товарищей, а вот среди семиклассников, что в моем, что в параллельном, друзей не завел. Принял к сведению, разберусь потом. В общем, мое трясущееся тело продолжало исполнять элементы брейк-данса до тех пор, пока не начало дымиться и не подоспели физрук с трудовиком. Учитель труда, с помощью подручных деревянных предметов, вырвал мою тушку из лап электричества, после чего они совместными усилиями обесточили школу и ринулись тушить кабинет труда, что заняло какое-то время, а я пока лежал на полу коридора, всеми забытый и никому не нужный, потихоньку остывая и не подавая признаков жизни. Со слов безбожно путающихся в показаниях очевидцев, лежал я бездыханным от 10 до 20 минут, врачи этот факт всячески подвергали сомнениям, мол, столько не живут в состоянии клинической смерти, а вернул меня к жизни НВПшник, поначалу делавший мне искусственное дыхание, затем, после бесплодных, не увенчавшихся успехом процедур, с досады ударивший меня кулаком в грудь, после чего я вздохнул, забилось сердце и все это не приходя в сознание. Пришлось им вызывать вначале медработников из сельской больницы. Ух ты, при социализме, оказывается, в деревнях и селах больницы были, кто бы мог подумать, а когда и они не смогли меня привести в себя, и скорую из города. Таким образом, благодаря моей самоотверженности, или, скорее, слабоумию и отваге, это происшествие стало достоянием общественности и привлекло к себе внимание соответствующих надзорных органов. Не сомневаюсь, что в противном случае все благополучно замели под ковер, ремонт косметический силами школьников сделали, во время той же летней отработки или в рамках уроков труда учителям в неформальной обстановке сделали неофициальный выговор и на этом все. Нет тела, нет дела, как говорится. А тут я, вернее, мой организм, находящийся в бессознательном состоянии, с мигалкой и сиреной несется в районную больницу. Жизнь у наделенных полномочиями и ответственных людей на селе заиграла новыми красками, не сомневаюсь. Как минимум, надо найти виноватых, а не дай бог школьник коньки отбросит, разбирательство не миновать, с последующей раздачей, и отнюдь не наград и поощрений. Надеюсь, физкультурника и трудовика не успели освидетельствовать и задокументировать состояние алкогольного опьянения. Мужики они нормальные, да и меня получается спасли. По мере развертывания повествования, пришлось покраснеть и все так же настаивать на том, что ничегошеньки не помню. А картина вырисовывалась занимательная, можно даже сказать, что комичная, но так как непосредственным участником представления являлся я, было не до смеха. В сознании опытные врачи районной больницы привели меня быстро, но вот дальнейший мой перформанс их удивил. Все, что я нес, они к глубочайшему моему удовлетворению, не запомнили, но и того, что поняли и сохранили в памяти, хватало с головой. «Вас всех скоро заменит телемедицина, кожаные ублюдки», — передразнил меня Андрей. «Они причем клятвенно уверяют, что наркоз не использовали, из чего тебя так разнесло, непонятно. А это, покайтесь, ибо грядет. Откуда? Ты же пионер, не помню я». Продолжал я стоять на своем. «Может, из фильмов откуда, или из книжек. Сейчас бы к бреду умирающего прислушиваться. Сам же говоришь, что с того света чудом вернули». «Каким чудом?» — оборвал меня дядька. «Наши врачи тебя спасли, советские, причем коммунисты. Ты прекращай тут про чудеса и религиозную пропаганду». А зря, меня прямо подмывало рассказать, как через несколько лет все эти коммунисты и атеисты побегут в церковь, ставить свечки и неумело креститься, а потом дома, расставлять банки с водой перед экраном телевизора. Чтоб их, значит, Кашпировский с Чумаком зарядили. Не знаю, сейчас или позже, пойдет мода на все сверхъестественное, летающие тарелки, зеленых человечков и проходимцев всех мастей, выдающих себя за экстрасенсов. Ни в коем случае не осуждаю и уж тем более, не смотрю свысока, понять людей, которых в одночасье лишили всех нравственных и моральных ориентиров можно и нужно, в отличие от тех, кто все это устроил. Мои размышления и поиск достойного ответа на, в общем-то, справедливые упреки родственника прервала внезапная оплеуха по левому уху. «Умеет дядька, ничего не скажешь, я даже не заметил замаха, непроизвольно вырвавшиеся. Ты чё, бля?» Тут же ознаменовалась оплеухой, которую я тоже пропустил, по правому уху. «Ничего». Дядька внезапно, прямо на глазах, рассвирепел. «Мать на тебя жалуется, сладу с тобой нет, на второй год остаешься. Ты чё, отца решил переплюнуть? Тот хоть 8 классов кое-как окончил и училище. А ты чем думаешь?» А тяжелая рука у него аж в голове звенит. То, что я думаю, явно не стоит выкладывать ему сразу вот так, без подготовки. Тут бы еще от обвинений в умственной неполноценности и поехавшей кукушке, после вчерашнего концерта в операционной отбояриться, не время качать права. Да и возраст, я же практически не дееспособен и права голоса, как и собственного мнения, иметь не должен. Вернее, могу думать, что хочу, но решают пока за меня все взрослые. Что ж, остается только порадоваться, что моя судьба дядьке не безразлична и как-то выходить из сложившейся ситуации. Зря я думал, что есть время, пока лежу в больнице. Вот он, ближайший родственник, младший брат отца, просит объяснений. Запустил я учебу, Андрей. Сразу же показал свою договороспособность и понимание ситуации, при этом, на всякий случай, отступив от дядьки подальше, зайдя за письменный стол. Батя разбился, вот у меня и того, отпустило тормоза. Потом переезд, новая школа, догнать класс не получилось. Ну а сейчас вообще, нереально, две четверти считай пропустил, нагнать за 2 месяца не получится. Был бы в 8-м, вообще до экзаменов не допустили. Продолжал негодовать дядька. Самому-то не стыдно, на 2-й год оставаться, стыдно. Тут я опустил глаза, ибо врал напропалую, на самом деле, было глубоко параллельно. Даже больше, вообще желания учиться не наблюдалось. Ладно бы на 2-й год, так ведь нет, 2-й раз. Я и в свое время, окончив среднюю школу, с таким облегчением вздохнул, что отмучился и больше не придется тянуть эту лямку. Я работать пойду. Так, судя по выражению лица Андрея, воспитывать меня начнут здесь и сейчас, возможно ногами, пока в себя не приду и не одумаюсь. Тут же затараторил, уводя мысли дядьки от профилактических и целебных звездулей. На лето только, чтоб мозги на место встали. Как мама говорит, что если не хочешь работать головой, работай руками. И учебники проштудирую в свободное время, чтоб во 2-й раз нормально закончить 7-й. Работать он пойдет. Ворчливо отозвался успокаивающийся Андрей. Тебе же 14 нет, кто и куда тебя возьмет? Ага, не возьмут, я 2 года уже каждое лето в совхозе по 1,5 месяца работал, на полях, то капусту полол, то огурцы в теплице собирал. По детским нормам, конечно, не больше 4 часов в день. Зато, возвращался домой, к дедам, хоть по матери, хоть по отцу, и начиная сначала, прополка и окучивание картошки, огород, скотина, одно слово, хорошо в деревне летом, а от совхоза, какую-никакую денежку платили, как же было приятно выложить заработанное маме. По словам деревенских, их каждую весну и лето вообще припахивали на полный рабочий день, невзирая ни на какие нормы, и школьные занятия по боку. Так что без работы я остаться не боялся, на крайний случай, для той же заготконторы можно постараться, им вечно что-нибудь требовалось, и здоров лиса. Ладно, придумаем что-нибудь. Дядька уже успокоился, сам прикинул перспективы и стал рассуждать вслух. Оно и на пользу пойдет, тут ты прав, погорбатишься и сам в припрыжку в школу побежишь. А у меня в голове забрезжила идея и, углядев на столе стопку конвертов, письменные принадлежности и тетрадку, решил действовать. Вырвал листок из тетрадки и, не раздумывая, написал «Чернобыльская АЭС», после чего вложил его в конверт, запечатал и протянул дядьке. «Вот, сохрани у себя, только обещай пока не заглядывать, а в начале лета вместе откроем». Что поделать, если в исторических событиях я откровенно плавал и ничего не мог вспомнить толкового, чем бы смог объяснить свою осведомленность о грядущих событиях. Поначалу я склонялся использовать сухой закон, но, как оказалось, он уже давно гулял по стране и набирал обороты. А вот с аварией в Чернобыле была уверенность, что она пока не произошла, но на подходе. Вживаться в шкуру подростка – это само собой, но я хотел большего, и тут без союзников не обойтись. Кандидатура Андрея выглядела весьма привлекательной, и воин-интернационалист, и мент, да и как человек, если верить воспоминаниям предшественника, хороший, для своих родственников по крайней мере. Адекватность он свою тут же подтвердил, сложив конверт и убрав в офицерскую сумку, улыбнулся в усы и спросил. Планы и обязательства расписал? Ага, подтвердил я и, не вдаваясь в подробности, добавил. Вроде письма потомкам. Ну что, внимание со своих косяков можно направить в другое русло, настало твое время, мамаша Мюллер. И я, со всеми подробностями, особенно упирая на то, как мне было мучительно больно, не забыв акцентировать и то, что для мозгов, особенно подростковых, это бодяга, которой меня травили, совсем не витамины. Андрей выслушал и стал заводиться по новой. Иди в палату пока, отдыхай. Совсем ох, от рук отбились. В палате смел принесенный завтрак, сиротливо дожидавшийся меня на тумбочке. Еда оказалась вполне съедобной, манная каша с озером растаявшего сливочного масла, пара кусков хлеба и вареное яйцо. Вот чай был так себе, отдавал веником, но зато был сладким. Затем подоткнул под голову куцую подушку в серой наволочке и после всех перенесенных испытаний, стал засыпать, не слыша ни разговоров соседей, ни бубнежа радиоточки. Последнее, что донеслось из радиоприемника, объявление о начале передачи. Наталья Дарьялова, воспитать семьянина. Воспитайте, ага, в начале демографическая яма в 90-х, потом массовый завоз орды диких кишлачников из Средней Азии, отбивающий всякую охоту рожать и воспитывать детей. С этой мыслью я и заснул, как в колодец провалился. Разбудили меня вполне выспавшегося и поначалу не смог взять в толк, кто я, где я и кто все эти люди. Хорошо, что дали возможность сходить и умыться, в процессе все вспомнил, да и голова окончательно прояснилась, и самочувствие не досаждало. Этак у меня и похмелья сейчас долго не будет, как в детстве. Озарило меня, но тут же пришлось себе напомнить, что я за ЗОЖ. Тут и СССР спасать, и жизнь налаживать, не время предаваться порокам. Сопровождаемый няшной красоткой Светланой Михайловной в кабинет главврача и непроизвольно при этом облизываясь, окончательно понял, что с гормонами доставшегося мне тела придется что-то делать. Мирно сосуществовать не получится, хочется всего и сразу, придется как-то себя ограничивать, чтоб не начать куролесить. Сознание взрослого человека, в теле подростка, обуреваемого различными желаниями, это какой-то, как бы помягче выразиться, звездец. Я 10 лет старшей сестрой в отделении. В кабинете меня встретил визгливый голос Лидии Валерьевны. А во, как закрутилось, она же после смены отдыхать должна, а смотри ты, выдернули на работу. 10 лет я вам не обещаю, а вот от 6 до 8 за ваши деяния вполне можно устроить. Медицинские работники в колонии поселений нужны. Дядька был сух и деловит, на голос не брал, и это сработало. Из мамаши Мюллер словно выпустили воздух, и она совсем уже другим тоном принялась причитать, обращаясь к главврачу, как к последней инстанции. «Сергей Владимирович, у меня же двое детей, сколько лет все отделение на моих плечах. Вас неоднократно предупреждали, Лидия Валерьевна, о недопустимости подобных методов». Главный врач, по всей видимости, решил от опальной старшей сестры дистанцироваться. «Решайте вопрос непосредственно с пострадавшими, для этого мы здесь и собрались». Медсестра ожгла таким взглядом, что лично у меня какое-либо желание решать с ней вопрос миром моментально испарилось. Ну а после того, как она стала униженно выпрашивать снисхождение у дядьки, то упирая на свои былые заслуги, то вновь вспоминая своих детей на иждивении, при этом полностью игнорируя меня, окончательно решил, никакой пощады. Остальной диалог пропустил мимо ушей, и так было понятно, кто и чего в этой ситуации хочет. Врачу, как начальнику, огласка не нужна, он будет гнуть свою линию, чтоб и рыбку съесть, и на велосипеде покататься. Сама Валерьевна себя виноватой не чувствует, считает, что в своем праве и, скорее всего, рассчитывает на выговор максимум. Даже если додавить и настоять на ее увольнение по собственному желанию, что ей мешает устроиться в другую больницу, а идти на компромисс не хотелось. Вот с таких вот уступок и начало загнивать общество, попаданец я или кто, будем оздоровлять социум, по мере сил. Осталось понять, насколько меня поддержит дядька. Из размышлений меня вырвал голос врача, спрашивающего, здесь ли я и о чем задумался. Лидия Валерьевна готова принести извинения, молодой человек, вы с нами, от покровительственного-то напокоробила, а глаза медсестры не сулили ничего хорошего в будущем. А Андрей, можно тебя на минутку? Проигнорировал я главврача и приготовившуюся, скрипя сердце, выплюнуть дежурные извинения Лидию Валерьевну. В коридоре я выложил все свои соображения дядьке, постаравшись отыграть роль подростка, обиженного несправедливостью, и намекнул на то, что безнаказанность порождает новые преступления. Моя ли горячность, относительная ли молодость дядьки, не успевшего очерстветь душой во внутренних органах, хотя что я знаю о нынешней милиции, не стоит огульно охаивать, не зная реалий, и в мое время хватает честных ментов, но он меня неожиданно поддержал, добавив, я тут уже пару подобных случаев раскопал, и недовольных этим родителей. Тогда все на тормозах спустили и договорились, но думаю, найти их и попросить подключиться недолго. Что, пишем заявление и начинаем бороться за торжество закона и порядка? Пишем, решительно подтвердил я. Вот так я из отделения интенсивной терапии после обеда попал в психоневрологический диспансер. С подачи главврача и ушедшей в отказ Лидии Валерьевны, отрицающей, что кололо мне что-то помимо назначенных лечащим врачом препаратов. Война против переступивших через клятву Гиппократа медиков перешла из холодной фазы в горячую. В дурке меня приняли хорошо, еще бы, в сопровождении дядьки, который вначале о чем-то долго разговаривал с принимающим меня врачом, потом ушел и надолго пропал в недрах дурдома, не иначе, с более компетентным начальством утрясал вопрос, издавая меня на руки двум дюжим санитарам, сделал им внушение, я за племяша тут вам всем ноги выдерну, если что случится, так что душа у меня была на месте, дело в то, пройти проверку на вменяемость и сдать кровь на анализ, вывести мамашу Мюллер на чистую воду. Глава 6. С этой передислокацией из районной больницы в дурку, пропустил обед и там, и тут, и дядька никакого тормозка не принес, В натуре, мужик, женщины в этом плане практичнее и заботливей. Буду ждать маму завтра, как раз выходные, от села до райцентра 30 с лишним километров, пусть и ходит несколько раз в день рейсовый автобус, а в будни просто так не сорваться. Подросток внутри меня негодует, как мамонтенок в поисках мамы, а я смотрю на жизнь трезво, у нее на руках 5-летняя ягоза, смена в комбинате бытового обслуживания, причем на 1,5 ставки, нелегкая эта работа, вытягивать 2 детей в одиночку. Так что даже завтрашний приезд для нее, не увеселительная прогулка в город, а почти часовая тряска по шоссейной дороге в пыльном автобусе в одну сторону, потраченный зря выходной день. А у нас ведь еще и скотина есть, корова и взятый совсем недавно молодой бычок на откорм. Знакомство с обитателями палаты проходит хорошо, они тут в информационном вакууме, даже радиоточки нет, одни и те же рожи, примелькавшиеся и поднадоевшие друг другу, поэтому новому человеку рады, наседают на меня с расспросами, что и как, тут же и про себя рассказывают. Так за 10 минут я и сам представился, и о соседях первое впечатление составил. Затем приходит санитар и уводит меня в процедурную, взять кровь из вены, после чего отводит обратно. Условия содержания довольно строгие, прознашатающейся по коридору публики нет, все сидят по палатам. Уже в своей палате меня окончательно посвящают в правила внутреннего распорядка, не такие уж и сложные. Курить в туалете, без дела в коридоре не слоняться, на санитаров не быковать, у них разговор короткий, как и у врачей. Нарушителей могут без сантиментов на вязки, то бишь в палату, отведенную под карцер, где конечности фиксируют к кровати, да еще и вколют что-нибудь забористое, похлеще того аминозина, которым меня подчивала мамаша Мюллер. Прозреешь. Назидательно поднял указательный палец вверх один из 2 типов, которых я обозначил как уголовников. В своем новоприобретенном теле я на проблемы со зрением не жаловался, но совет принял, прозревать привязанным к кровати и тестировать на себе достижения советской фармакологии не горел желанием. Осмотрел палату, скромно, но каких-либо отличий от интенсивной терапии не заметил. Те же кровати с панцирными сетками, тумбочки рядом со спальными местами, посередине небольшой стол и несколько табуреток. Подсознательно ожидал, если не оббитых войлоком стен, так хоть мебели, намертво прикрученной к полу, согласно репутации заведения. Утолив свое любопытство, сопалатники вернулись к прерванному моим появлением занятию, расселись за столом, достав потрепанную колоду карт. «Присаживайся, малый, айда с нами в подкидного, как раз на 6-ых. Благодарю». Попытался я вежливо отказаться, я в азартные игры не играю, да мы без интереса, Вань, развеял мои подозрения один из уголовников, при знакомстве представившийся Митяем, второго звали Мишкой, время убить, чем тут еще заниматься, вечерняя пайка еще не скоро, больше тут заняться нечем, подсел, чтоб не отрываться от уже сложившегося коллектива, отвлечься, самое то, что мне сейчас нужно, не сколько от тяжких дум, сколько от мыслей о еде. Жрать хотелось патологически. Раздали карты и начали играть, без азарта и огонька, я с инициативой в разговор не лез, предпочитая прислушиваться и вживаться в эпоху, а то с моей феней, из 20-х 21 века, недолго в жир ногами въехать, однако, благими намерениями. Митяй с Мишкой во время игры обсуждали свои невеселые перспективы, как оказалось, светила им дорога дальняя, в казенный дом, а конкретно, лечебно-трудовой профилакторий неиллюзорно корячился на горизонте. А вы про вас песню Высоцкого слышали? Какую? Тут же оживились оба. Владимир Семенович Глыба. Оказалось, не слышали, тут же напел, что помнил. Не писать мне повестей, романов, не читать фантастику в углу. Я лежу в палате наркоманов. Чувствую, сам сяду на иглу. Кто-то раны лечил боевые, кто-то так, обеспечил тылы. Эх вы, парни мои шаровые. Поскорее слезайте с иглы, в душу мне сомнения запали, голову вопросами сверлит. Я лежу в палате, где глотали, нюхали, кололи все подряд. После первого куплета Митяй скривился и попросил, вдребезги разбив все надежды на сольную карьеру. Вань, давай как стихи прочитай просто, не пой, а мы уж представим, что Владимир Семенович поет, царство ему небесное. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, рассказал несколько куплетов, после чего признался, что это не все, остальное забыл. Разбередил душу парням, судя по тому, что они после сыгранной партии отложили карты и разошлись по кроватям, где и притихли. А я машинально таскал из пиалы на столе, приспособленный под солонку, кристаллы соли и закидывал их в рот. Да чего же вкусная оказалась соль в СССР, не оторваться. «Ванька, ты чё, жрать хочешь?» – спросил мужик с белкой, по имени Степан. «Чё молчишь, что?» «Да не», – смутился я. «Просто соль вкусная». «Ага», – ничуть не поверил мне Степан. «Вкусная? Как же, обычная соль, жрет как лось, видно же, что голодный». Вылез из-за стола и направился к своей кровати, залез в тумбочку и зашуршал газетными сверками, скомандовав вольноопределяющимся. «Вовка, Сенька, прибирайте со стола и доставайте, что у вас от передатчик осталось, перекусим сами и мальца подкормим. До ужина часа три еще, да и что там этого ужина, у меня баба корове пойло вкуснее замешивает, чем здесь кормит». Парни шустро протерли стол и, покопавшись в своих тумбочках, выложили на стол припасы и уселись на табуретки. Степан принялся нарезать за сапожником шмат деревенского сала. От доносящегося одуряющего запаха в моем животе протяжно и громко заурчало. «Ишь ты, не голодный он!» — довольно проворчал Степан, любуясь натюрмортом на столе. «А то я не вижу. Митяй, Мишка, а вы чего морды воротите? Отдельное приглашение требуется». Оба уголовника с готовностью подорвались с кровати, при этом смущаясь и оправдываясь, что ничего к столу предложить не могут. Степан недовольно поморщился. «Да разве жалко, сегодня вы, завтра я. Помогать надо друг другу, не звери же», после чего все наконец-то расселись и приступили к трапезе. Мда, разница между больничным завтраком и деревенским харчем, как небо и земля, а уж фастфуд 21 века, нервно сосет в сторонке. Лично я от стола отвалился, как тот комар, насосавшийся крови, теперь можно и не дожидаться ужина, да и сомневаюсь, что он сравнится со всем этим великолепием, которым только что снедали. Убравшись на столе, мужики засобирались в туалет, перекурить, позвали и меня. Я с таким надрывом отказался, что все понявший правильно Митяй мне подмигнул. «Да выделим тебе курево, нечто без понятия сам таким был». «Да бросаю я, Митяй», — поделился я наболевшим и выстраданным. «Раз уж сюда попал, на воле то тяжелее будет бросить». «Кому как», — не согласился тот и уточнил. «Давно куришь то, что так страдаешь?» «Лет 30», — глубоко вздохнул я, настроившись на безоговорочную победу над пагубной привычкой. «Сколько себя помню». Митяй закатился со смеху от моей непосредственности и, приотстав от вышедших из палаты, залез в свою тумбочку и презентовал горсть карамели, подушек Дунькина радость, когда-то щедро обсыпанных какао-порошком, а сейчас безнадежно слипшимися в монолитный ком. «Вот, самое то, как захочешь курить, метни конфетку, отвлекает. Семечки еще хорошо, но чего нет, того нет», — развел он руками, словно извиняясь, что не припас на такой случай. Проникновенно поблагодарил, с его стороны это и так достаточно щедрый жест, передачи кто ни ему, ни его товарищу никто не носит, как я успел понять. Тут же отколупал одну конфету и закинул в рот, и впрямь, полегче стало, курить конечно тянет, но терпимо. Спасибо реципиенту, не так сильно баловался никотином, или не так давно, нет такого неодолимого желания закурить. Время до ужина скоротали за картами, благо, насытое брюхо. Литературы никакой в палате не наблюдалось, так что только подкидной, альтернатива, созерцание потолка или побеленных звездкой стен, спать 24 часа в сутки невозможно. В столовой, ознакомившись с содержимым тарелки, слопал чутко синеватое картофельное пюре с котлетой, по ощущениям, состоявшей наполовину из хлеба. Несмотря на огульное обвинение Степана, оказалось съедобно. Ну или мне такой молодой и прожорливый организм достался, что не вкинь в топку, всего мало окажется. К вечеру мужики подозрительно зашевелились. Уж я то такие моменты на раз просекаю, надо ко сну готовиться, а они шушукаются и в каком-то оживленно возбужденном состоянии находятся. Словно где-то припрятали пару бутылок и в нетерпении кружат, улучшая момент, когда можно накатить, не привлекая внимания. Нормальные у них тут порядки, Степан за сапожником, пьянка намечается, вот тебе и режимное учреждение. Дальнейшие события мои подозрения подтвердили. Митяй, потирая руки, ободрил Степана и вольноопределяющихся. «Скоро, мужики, сейчас в 8 санитары сменятся, дежурный врач с медсестрой в кабинете закроются, а на выходные присмотр спустя рукава. Тогда ближе к ночи и заварим чифера. Отблагодарим вас за харч, и таблеток на всех хватит», — с гордостью добавил Мишка. Вовка, как более умный из будущих воинов советской армии, засомневался, стоит ли оно того. На что Митя ему авторитетно заявил, что как он собрался служить, если был в дурдоме и не чиферил, ни таблеток не пробовал. Однополчане же засмеют. Ну а Степан, уже не в первый раз, как я понял, переспросил, что точно ли от этих таблеток с чефиром опьяниться можно, да так что ни выхлопа не будет, ни похмелья, и получив утвердительный ответ, стал нарезать круги по палате. Меня, как малолетнего, на этот праздник жизни не позвали, впрочем, я и сам бы отказался. Жрать непонятные таблетки, вымененные у дурачков с диагнозами за сигареты, и запивать их крепчайшим чаем, это романтика не по мне. По крайней мере, не настолько еще обрыдла действительность, чтоб убегать от нее таким образом, безвозвратно гробить при этом печень, с риском попасться администрации. Не, тут без меня. После 8 вечера и впрямь, и до этого не сильно оживленная дурка стала успокаиваться, пока не привезли какого-то буйного, который принялся оглашать криками покой готовящегося отойти ко сну заведения. «Зорька, Зорька, Зорька моя!» — безутешно надрывался новый постоялец. «Сейчас угомонят, в карцеры на вязке», — с надеждой проговорил Митяй, извертевшийся в ожидании запланированного мероприятия. «Так идите и варите», — не понял я его телодвижений. «Вы же в туалете на дровах собрались чефир кипятить? Сейчас точно не до вас санитаром будет, соображаешь?» Уважительно отдал дань моим аналитическим способностям Митяй и скомандовал собираться и выдвигаться. «Сейчас нажрутся колес, будут мычать и слюни пускать, пока не уснут, и этого крикуна угомонят, хоть спокойно высплюсь». Вот с такими мыслями я отправился с ними в туалет, умыться перед сном, да и так, для общего развития, посмотреть, как и чем они упарываться будут. Еле успел умыться, как в туалете запахло дымом, несмотря на распахнутое насквозь окно. «Я на стреме постою», — поставил я в курс мужиков и поспешил покинуть помещение. Минут 10 околачивался в коридоре недалеко от дверей туалета, с опасением ожидая появления санитаров, но, к счастью, они были слишком заняты мужиком, все так же продолжающим убиваться по неведомой Зорьке. А там и мои соседи наконец-то гурьбой вывалились, пропавшие дымом и счастливые да нельзя. «Пошли, пошли, пока не накрыло», — поторопил Митя, и мы дружно направились домой, в палату. Там я сразу же залез на кровать, с интересом и любопытством поглядывая на мужиков, когда же их начнет забирать, чтоб как разойдутся по спальным местам, тоже лечь спать. День сегодня выдался насыщенный на события. Они, правда, не спешили угомониться, а напротив, стали ходить по палате, по настойчивой рекомендации Митяя. «Надо двигаться, чтоб разошлось лучше. Да и когда накроет, циклодол штука такая, пока ходишь, не так штырит, а точно хватит», — засомневался Степан. «Что-то я ничего не чую, чё там эти 8 таблеток, может еще добавить, должно хватить», — успокоил его Мишка. «Мы в прошлый раз в полтора раза меньше сожрали, полночи тащило». Меня стал разбирать смех. Взрослые мужики, а такой херней занимаются. Словно филиал секции спортивной ходьбы, ходит друг за другом по палате, энергично дыша и размахивая руками, скорее бы угомонились. Подобно новому пациенту, которого, кстати, вот уже минут 20 не слышно. «Утихомирили, значит, препараты штука такая, сам на себе вчера ночью испытал». Меня передернуло от воспоминаний, и стало любопытно, что это за циклодол такой, который они употребили. Я про такие транквилизаторы или снотворные даже не слышал. «Ладно, скоро сам увижу», — вон даже пыхтеть стали и раскраснелись. «Зорька моя, Зорька», — неожиданно громко возопил было умолкнувший страдалец, видимо отдохнувший и набравшийся сил. «Зорька, да уж, поспишь тут». «Ладно, хоть мои притихли, перестали изображать спортсменов и разбредаются по койкам, а этот парит и перестанет, надеюсь. Надо свет выключить, кстати, как отбой объявит, им всяко не до этого будет. Уже ошарапученные какие-то и потерянные, может по койкам их развести, отбой», — гаркнул санитар в коридоре. «Хорошо, что издалека, откуда-то от палаты карцера. Гасим свет». Встал, пробрался к выключателю у дверей, по ходу движения подталкивая Сазди к кровати и негромко уговаривая: «Давайте, мужики, укладывайтесь, отбой. Не привлекайте внимания, оно вам надо, ложитесь тихонько». Те молча послушно разошлись, кроме Вовки, который продолжил топтаться перед кроватью Степана. Щелкнул рубильником кондового советского выключателя, но ожидаемая темнота в палате не воцарилась, уличный фонарь за окном не разгонял сумрак, а подсвечивал палату синим светом, как в аквариуме. Сходство с подводным миром добавляла тишина и безмолвно копошившийся Вовка у спинки кровати, словно сомик, обследующий корягу. «Зорька моя, Зорька, да что ты будешь делать, так и зайкой недолго остаться. Да чего же крепок мужик русский, ничем его не угомонишь. Одна радость, от моих психонавтов внимание санитаров отвлекает». «Зорька, сглазил». Этот болезный своими воплями запустил цепную реакцию. Степан внезапно спрыгнул с кровати, вцепился в Вовку и принялся трясти, словно тряпичную куклу. «Куда ты под колеса лезешь? Чудило жить надоело», затем небрежным движением швырнул его к себе на кровать и вначале более спокойным тоном скомандовал: «Сиди в кабине и держись», а затем вообще доверительно, как подельнику и товарищу: «Сейчас силос развезем и колымить поедем. А что ночь, так я огород и без фар вспашу, за беленькую то». «Механизатор Степан получается, догадался я, интересная штука, эти таблетки. Надо тоже вырубить, пригодятся. Лишь бы в полный рост чудить не принялись. За мужиков я переживал, все-таки уже не совсем чужие люди». Степан вон притих, вцепился в спинку кровати и с натугой ее ворочает, не иначе, развез уже силос и по частным огородам поехал. Вовка тоже молчит, ухватился за другую спинку кровати и крепко держится, это он правильно, чтоб на ходу из кабины не выпасть. Главное, чтоб тихо и без агрессии. Друг Вовки, Сенька, встал в угол и без остановки скребся в стены, по очереди, то справа, то слева, негромко причитая: «Да как же так, нельзя же так, как вы эти то». Митяй доверительно склонился к тумбочке и с жаром ее уговаривал, к счастью, в полголоса: «В этот раз все по-другому будет, кореш, зуб даю». «Ты че, мне, Митяю, не веришь?» Больше всех порадовал Мишка, он сполз с кровати на пол, накинул на себя одеяло и лежал неподвижно, не издавая звуков. Я даже встал, дошел до него и потрогал, живой ли, притих так, как бы не задохнулся. «Не надо», — испуганно отозвался Мишка, — «живой значит». «Зорька моя, Зорька, я чуть не присел, нельзя же так пугать. Минут 10 ведь молчал, че началось то, Зорька». Больше всех чудиков, собравшихся в нашей палате, мне понравился Мишка. Лежит молча, никого не трогает, а этим фиг его знает, какая моча в голову ударит в следующий момент. Что-то никакого желания засыпать рядом с такими пассажирами нет, сейчас у них одно на уме, через минуту другие глюки. Впрочем, есть идея, Сенька в углу вроде тоже смирный. Стащил с чужой кровати, не разбираясь, чья это, одеяло, осторожно подкрался к скребущему в поисках выхода стены Сеньки и накрыл его, как клетку с попугаем, и сразу же отскочил. Мало ли, перемкнет еще, парень он здоровый, мне с ним не справиться, а ведь работает. Сенька притих и осел на пол, словно суслик замер. Я обрадовался такому эффекту и не замедлил воспользоваться лайфхаком, всех накрыл поочередно. Тише, благодать настала. Ну почти, изредка что-то взбормотнут и опять замолкнут, жить можно. Словно камень с души упал, лишь бы санитары с обходом не заглянули, вот удивятся то. 5 столбиков неподвижных замерло в палате, накрытых одеялом. Хотя нет, 4, Мишка на полу лежит. «Зорька моя, Зорька, Зорька, да ну на, у кого там в СССР секса не было, тут в отдельно взятой палате психоделическая революция, ладно хоть без свободной любви». Удостоверился, что мои сидят и лежат смирно, без всяких поползновений вырваться из коконов, и закрыл глаза. «Надо спать, спокойной ночи, стала жизнь на день короче». Глава 7. «Вань, а Вань, скажи еще раз», — пристает Митяй. До утра они пришли в себя, разошлись по спальным местам, и вчерашнее представление прошло мимо внимания санитаров. Ну, мне нетрудно повторить так понравившуюся Митяю фразу: «Концепция умеренности вам чужда, Митяй?» Тот шевелит губами, стараясь заучить так залегшие в душу выражение. «По виду мужиков и не скажешь, что вчера отрывались по полной, бодрячком держатся. Даже на пользу пошло, невольно определяющиеся, ни Степан, ни горят желанием дальше экспериментировать в этом направлении. Самое неожиданное, и Мишка встал на светлую сторону силы, видать, досталось ему вчера, под одеялом, все утро шептал: «Никогда, больше никогда. Лучше БФ на сверло или одеколон, чем эти наркотики. Хоть клинику открывай, по излечению от зависимости, только где таких таблеток набрать? Сейчас как раз вся эта истерия начинается, в связи с антиалкогольной кампанией, народ начнет массово жрать как не в себя все, что содержит спирт. Почему-то думал, что лечебно-трудовые профилактории в это время появились, но как меня просветили Митяй с Мишкой, давно они существуют. Кто такую светлую идею подсказал меченому с сухим законом, не знаю, но чешутся руки, выдернуть им за это ноги. После завтрака поднимается суета, удивляющая не только меня, но и окружающих. По словам сопалатников, выходные обычно в дурке проходят тихо и особенно скучно, а тут замглавврача появился, со свитой, вызвали меня в процедурный кабинет, где принялись возмущаться. Слава богу, не мной, а тем фактом, что меня с ожогом к ним определили, из интенсивной терапии. У нас тут не гнойная хирургия, это совсем не наш профиль. Пафосно возмущается медик, неожиданно при этом мне подмигивая. А мальчику необходимо делать ежедневные перевязки. Будем писать докладную по этому поводу. Понятно, главврач районной больницы, по всей видимости, глупо подставился, направив меня сюда. А тут какие-то свои подковерные интриги, мне пока непонятные. Да и без разницы, если честно, мне ведь что надо, чтоб мамашу Мюллер отстранили от должности старшей медсестры как минимум, а как максимум, чтоб дали по рукам, отбив всякую охоту к самоуправству. А то нашлась тут доктор Менгеле в юбке. А что до главврача районки и неприятностей, которые сулит ему эта ситуация, его проблемы, надо было сразу пресекать такое. К тому же, это уже не первый случай, значит, не на своем месте человек. Повозмущавшись, врачи коротко со мной переговорили, поспрашивали, как учусь, что читаю и кем хочу стать, когда вырасту. За 10 минут ненавязчивых вопросов выяснили мою вменяемость. Обычный ребенок, с удовлетворением заключил замглавврача ПНД. Непонятно, с какого такого перепуга его к нам направили, да еще на выходные. Ну а мой ответ, кем я хочу стать, вообще привел их в умиление, честно глядя на собравшийся консилиум, заявил, директором совхоза, или, лучше, мясокомбината. Что мы тут время теряем, он нормальнее всех нас вместе взятых, констатировал один из врачей. Пойдемте бумаги составлять, а мальчиком Лариса Сергеевна займется, не оставлять же его без квалифицированной медицинской помощи. И этот факт обязательно укажем. Справишься, Ларочка? Справлюсь. Пискнула покрасневшая от внимания высокого начальства притулившаяся сбоку на кушетке молоденькая медсестра, до этого сидевшая молча. Довольные врачи, оживленно переговариваясь, покинули процедурный кабинет. Лариса, которой отчество ну вот совсем не шло, так и хотелось назвать ее, по примеру одного из врачей, Ларочкой, доброжелательно на меня поглядывая, пригласила располагаться на кушетке. Загремела инструментами, достала перевязочные материалы и занялась моей многострадальной рукой. Я с трепетом ожидал увидеть там, под слоем бинтов, некий хтонический ужас, вроде сожженной напрочь кисти, до костей. Болела рука, надо признаться, все время. Еще и бинтов с марлей намотали столько, что подсознательно не ожидал хорошего. Оказалось, все на самом деле не так страшно, жить буду. И не то что до свадьбы, за пару недель заживет, бывало и хуже при виде реального положения дел, сразу полегчало, и саму процедуру перевязки перенес стоически, как и подобает мужчине, закусив губу, правда. Ларочка это оценила и, завязав бантиком концы бинта, ласково потрепала меня по голове. Молодец, как настоящий боец. А мне, как бойцу, вдруг захотелось прижаться щекой к ее явному третьему размеру, который тесный врачебный халат не мог скрыть. Еле справился с нахлынувшим порывом, мда, шалят гормоны, а дальше больше. Бедная моя психика, и окружающих, их тоже немало сюрпризов ожидает. Вернувшись в палату, обнаружил бьющих копытом и прихорашивающихся Степана с вольноопределяющимися, на мой безмолвный вопрос, тут же просветили. Ты чего, Вань, посещение пациентов же, к тебе то приедут, есть кому, должны. Без особой уверенности пробормотал я, предстоящее знакомство с семьей нервировало, как все выйдет, и смогут ли вообще приехать. Степан ждал приезда жены, перебирая в тумбочке банки и ненужные, которые следовало отдать домой. Вольноопределяющиеся тоже предвкушали встречу с родственниками. И только Митяй с Мишкой грустили, не ожидая визитов и передачек соответственно. Жуков, родственники приехали, выходи. Заглянула в палату медсестра, приглашающе махнув рукой, недоумевая, отчего это я застыл столбом. Тряхнул головой, сбросив охватившее оцепенение, с дядькой же вчера нормально все прошло, а встречи с остальными родственниками не избежать, так что вперед. Направляемый медсестрой, спустился на первый этаж и тут же был взят в оборот, затискан и зацелован молодой женщиной, довольно-таки привлекательной и высокой. В ее объятиях как-то сразу понял, что да, это моя мама, вернее, реципиента, но сейчас моя. Накатило, что чуть не разревелся от нахлынувших чувств и на какое-то время выпал из реальности. «Как ты, сынок?» – растормошила меня мама. «Все хорошо, что врачи говорят, что ты молчишь, Ваня, ты в порядке?» «В порядке, мама?» Голос все-таки дрогнул и пришлось непроизвольно несколько раз сморгнуть. «Не волнуйся, все хорошо и даже ожог так себе, как на собаке заживет». Тут же, на стульях для посетителей, сидел улыбающийся дядька, с прижавшейся к боку малолетней курносой пигалицей. «Блин, какая она мелкая!» Бант в светло-русых волосах больше головы. Мама суетливо поставила на стол здоровую сумку, приготовившись тут же, не откладывая, накормить нерадивого отпрыска, явно изголодавшегося вдали от родного дома. Пришлось вежливо попросить подождать с этим, еще ведь и с остальными не поздоровался. Пожал левой рукой протянутую дядькой руку, насупившейся сестренке как можно ласковее сказал: «Здравствуй, Саша». Сестренка потрясенно и недоверчиво воззрилась на меня, открыв рот от изумления. Впрочем, длилось это состояние у нее недолго. Опомнившись, сжала кулачки и вместо «здравствуй» перешла в контрнаступление, гневно мне заявив: «Типогонька, Ванька, мама из-за тебя плакала, я тоже по тебе скучал, Саша, иди сюда, сестренка, я же тебя люблю все-таки». Мда, вот реципиент тот еще фрукт. Судя по изумленной реакции мамы и дядьки, совсем не баловал младшую братской любовью, да и мелкая в ступоре, не спешит обнять брата, ну хоть кулаки разжала и то хлеб. Дядька сориентировался быстрее всех и обратился к маме: «Смотри, Нин, как на него удар током повлиял, по Шурке соскучился, глядишь, еще и за ум возьмется, отличником станет». Мама осела на стул, рядом с привезенной сумкой, с неверием глядя на разворачивающуюся перед глазами картину, а я продолжил налаживать безнадежно испорченные отношения с сестренкой. «Как живете-то, Саша? В садик ходишь?» «Хожу», — буркнула она. «Хорошо живем, без тебя. Да что ты будешь делать?» «Ладно, по отношению к младшей сестренке реципиент был редкостной скотиной, тут с наскока не исправить, есть над чем работать. А девчушка хорошенькая, вон боевая какая, ничуть не боится старшего брата, который не только отлупить может, а неоднократно это практиковал, как подсказывает память». Глядя на Сашу, продолжавшую зыркать на меня из-под лобья и старающуюся держаться подальше, стал загибать пальцы на левой руке, размышляя вслух: «Так, у нас сегодня 5 апреля, до 24-го осталось 19 дней, как 6 лет справлять будем, Саша? Что хочешь, чтоб тебе подарили, а ты поомнишь?» От удивления младшая округлила глаза и опять потешно приоткрыла рот. «Нет, классная же она, мелкая еще и все эмоции сразу на лице видно. Конечно помню, ты же сестра моя», тут же подтвердил. «Насчет подарка тебе сейчас ничего обещать не могу, но тортик точно испечем. Даже вместе, видишь, у меня рука забинтованная пока, один не справлюсь, поможешь мне?» В мои объятия Саша после этого не кинулась, но так отчаянно закивала головой, что того и гляди, бант оторвется. Андрей с мамой с не меньшим удивлением наблюдали произошедшую со мной метаморфозу. Мама вообще, дыхание затаила и глазами хлопает. Дядька кашлянул: «Так, я вас покину, надо с врачом переговорить, узнать кое-чего, я быстро, общайтесь пока». А меня взяла в оборот мама, охая и ахая, историю того, как я вместо районной больницы оказался в дурдоме, дядька ей уже рассказал, и что порадовало, была полностью на моей стороне. Ну это понятно, материнский инстинкт. Какой матери такое отношение к собственному ребенку понравится? Выспросив все нюансы и детали, спохватилась: «Ой, я же тебе столько приготовила. Так, это вот съешь сразу, чтоб не испортилось, пирожки тебе бабушки передали, вот эти тоже сразу кушай, они с печенью, а вот эти могут и несколько дней полежать, ничего с ними не будет». Я кивал головой, совсем соглашаясь, голос мамы журчал в голове ручейком, в смысл я не вникал, неужели не разберусь потом, что мне привезли, тот же Митяй с Мишкой помогут, с радостью. Саша наконец-то перестала дичиться, присела рядом и прижалась ко мне, расспрашивая с пристрастием, какой именно торт я собрался ей на день рождения печь, и не собираюсь ли я в очередной раз ее обмануть, как обычно. «Какой хочешь, такой и испечем», самонадеянно заявил я, еще не представляя, с какими мне трудностями предстоит столкнуться. «Пекари вы мои, кулинары-кондитеры». Мама обняла нас обоих, радуясь нежданно-негаданно воцарившейся идиллии в семейных отношениях. Тут я ее понимал, раньше-то я младшую, вернее, мой реципиент, только шпынял и третировал, а та, несмотря на свое малолетство и несоответствие весовых категорий, не давала спуску. 2 часа, отведенные на посещение родственников, пролетели незаметно. Вот уже Степан, попрощавшись с женой, попер из вестибюля, в котором и происходили встречи пациентов с родней, пару увесистых сумок в палату. Вольно определяющиеся, также чинно попрощавшись со своими, поднялись по лестнице. Другие, незнакомые мне пациенты и их посетители, были разогнаны медсестрой, помещение опустело и остались только мы с мамой, вцепившейся в меня с одной стороны и Сашкой с другой. Уже недовольная дежурная медсестра стала подходить с твердым намерением указать нам на истекшее время, как спустился довольный дядька. «Все, Нин, заканчивай с телячьими нежностями, не смущай парня. С врачом я поговорил, у Ваньки все нормально, скорее всего, в понедельник-вторник домой выпишут. Вернее, вначале в районную, но там его держать не будут, на перевязку и в селе может ходить, выпишут». Мама обрадовалась, да и я тоже, чего скрывать, не для того сюда попал, чтоб по больницам скитаться. Радость от того, что я скоро попаду домой, не помешала маме со мной попрощаться так, словно меня в армию забирают. Саша, освоившаяся с изменившимся братом, прильнула ко мне, обняла и довольно воскликнула. «Как же хорошо, что тебя током удалило, Ваня. Надо с ней потом будет обязательно позаниматься». С выговариванием буквы «Р» у меня и у самого были проблемы в детстве, в том, не здесь, которые только после занятий у логопеда в первом классе получилось исправить. Ничего сложного, кое-что помню, главное, систематически заниматься, пофиксим. Затащил сумку в палатку, вспомнив строгий мамин наказ, неоднократно транслируемый, видать, надежды на мою сознательность было мало, поэтому 7 раз повторила. Банки не потеряй и не разбей. На обед, по понятной причине, не пошли всей палатой, объедались домашними пирожками и прочими вкусностями, не отходя от кассы. Холодильника, такого простого и привычного в мое время бытового электроприбора, в отделении не было, так что в первую очередь уничтожали скоропортящиеся продукты. Наелись так, что во время наступившего санчаса, все разбрелись по кроватям и заснули. Я и сам наелся до отвала, аж глаза закрывались, но вот уснуть по примеру соседей не получилось. Вначале их разнокалиберный храп помешал, а затем задумался, что скоро выпишут и придется выходить из больницы, в большой мир. А там школа, с которой все плохо, родственники, одним словом, реальная жизнь, к которой я, благодаря воспоминаниям реципиента, худо-бедно подготовлен, с одной стороны, а с другой, сознание взрослого человека из 21 века, да в реалии СССР и переходный возраст. Навскидку столько вариантов конфликтов вырисовывалось, начиная с бытовых проблем, от которых я при буржуазном капитализме совсем отвык, до межличностных отношений, связанных с моим возрастом. Это мне еще повезло, что попал в другое время и в другого человека, а не в самого себя. Пережить пубертат по второму кругу – нелегкое испытание. Прорвемся, тут до совершеннолетия то осталось 4 года, гораздо больше волнует то, что 18 мне будет как раз в 90-м. Год, с которого начались нелегкие испытания для страны и народа, поверившего в песни реформаторов о свободе, демократии и капитализме, при котором у каждого будет возможность выбирать в магазине из 100 сортов колбасы. О том, что не у всех при этом будут деньги на покупку той же колбасы, народ не предупредили. Уснешь тут, как же? Принялся вспоминать сотни прочитанных книг про попаданцев, примеривая к себе, что я могу изменить. Понятно, что устроиться в жизни, зная в общих чертах, что ждет мир, вполне выполнимо. И семью оградить по возможности от всех гримас периода становления капитализма, после сегодняшней встречи сомнений в том, что родственников я не брошу, не осталось. И от реципиента много сохранилось, и сам стал воспринимать этих людей как семью. Настолько ушел в размышления, что машинально стал ковырять пальцем в стене, вначале протер и звездку, затем слой штукатурки и вот уже ковыряю бетон. Вот хоть тресни, ни роялей в кустах, ни подходов к людям, которые могут повлиять на развитие ситуации в стране. Хотя от отца осталась двустволка и запас расходников, можно воспользоваться ножовкой по металлу и изготовить обрез. Того же Ельцина, при желании и настойчивости, можно подкараулить, пока он не забронзовел окончательно и не пробился на самый верх. Да нет, это бред, ни в одном Ельцине или Горбачеве дело. Тут вся система в разнос пошла, ввергая людей в когнитивный диссонанс. Разница между реальным положением дела и идеологией, спускаемой сверху, настолько утомила народ, что перемен жаждут все, как там у Цоя. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Совсем как в нашем 21 веке, народ кормит дружбонародием и многонациональной страной, призывая не раскачивать лодку. А народ звереет, глядя на все это многонациональе не из окошек правительственных кортежей и не из-за высоких заборов особняков, а на улицах. И читая новости, как сводки с фронта, незаконные мигранты изнасиловали, мигранты забили толпой участника СВО. Потом, хлебнув лиха в 90-е, народ с ностальгией будет вспоминать времена Советского Союза, как это водится в воспоминаниях о прошлом, забывая негатив и помня только хорошие. Себя будем спасти, семью, решил я, а дальше по возможности, глупо спасать людей, которые не желают быть спасенными. За того же Ельцина будет выходить столько народа на митинги, в полной уверенности, что они защищают свое счастливое будущее, не ведая о том, что им уготовано. Глава 8. День до ночь, сутки прочь. Вот краткое содержание того, как я провел выходные в дурдоме. Отоспался на всю оставшуюся жизнь, наслушался невыдуманных историй от Степана, про деревенские будни и весьма поучительных байк от Митяя, естественно, на тему, как заходить в хату и петухов отличать от порядочных арестантов. История моего противостояния с персоналом районной больницы к тому времени неведомыми путями стала достоянием общественности, ничем иным объяснить то, что Митяй вначале стал просвещать меня о жизни за той стороны решетки, а потом и вовсе по секрету рассказал, как можно сбежать из дурдома, не могу. Я как-то надеялся, что до крайности не дойдет и все решится в правовом поле. Но план побега, подсказанный Митяем, запомнил накрепко, мало ли как жизнь повернется. В воскресенье еще помылся, пользуясь хорошим отношением со стороны персонала и заодно подстригся под ручную машинку, под ноль, упросив санитара. Очень уж мне не понравилась моя прическа, гейская какая-то, а сам реципиент ей весьма гордился, называя молит. Я такую видел у персонажей фильма «Полицейская академия», завсегдатаев клуба «Голубая устрица». Хорошо, что у бывшего хозяина этого тела нет права голоса, да и сознания, как такового, одни воспоминания, и те фрагментарные и неполные. Вот бы он взвыл по поводу такого варварского отношения к внешнему виду. С желанием посетить имевшуюся в отделении ванну тоже не все так было просто, медсестра, полным сомнения голосом справедливо заметила, что у меня ожоги на руке, которые мочить противопоказано. Дело в то, самонадеянно заявил я, пакет надеть или лейкопластырем прихватить, я ведь с пожара, Лариса Сергеевна, и током меня била, сил нет, пропах и чешется все. Где я тебе пакет возьму, нахмурилась медсестра, чуть не ляпнул, что в Пятерочке можно майку купить, но вовремя прикусил язык. Полиэтиленовые пакеты сейчас роскошь и редкость, нет такого понятия, как одноразовые, их тщательно моют, сушат и вновь используют, просто бальзам на душу Греты Тунберг. Это если посчастливится их урвать, в обиходе в основном пакеты из коричневой упаковочной бумаги. Не говоря уже о больших пакетах, статусная по этим временам вещь, особенно если с иностранным логотипом или картинкой. С ностальгией вспомнил свои подростковые годы и юность, очередную волну школьной моды, когда особенным шиком считалось ходить на занятия с тетрадями и учебниками в подобном пакете. То ли самый конец 80-х, то ли начало 90-х, что-то с памятью моей стало. А память предшественника подсказала, что сейчас дифференциация в школьной иерархии зависит от того, кто с каким дипломатом ходит. Заявиться с портфелем – это сразу обозначить себя колхозником и поставить крест на себе. Тут же в голове всплыл образ дипломата уродливой прямоугольной коробки, обтянутой каким-то серым дерматином. Не предмет гордости, встречались в школе экземпляры получше и качественней, но зато не хуже, чем у остальных. Мда, вот еще одна причина для нежелания посещать школу, отвык я от этого всего стадного в подростковом сообществе, подстраиваться под коллектив малолетних приматов, нет никакого желания. Как же хорошо, что у меня травма. Освобождение от занятий на неделю, а то и на две, гарантировано. А там вообще попробую увильнуть от школы, под предлогом того, что раз на второй год оставляют, так нечего там делать. И у реципиента какое-то неприятие этой школы, вернее, семя класса, в котором он оказался после переезда с севера. Отношения не сложились сразу, так что нечего усугублять, с глаз долой, из сердца вон. Доживем до осени, пойдем второй раз в седьмой класс, там и буду думать. Давай, говорю, я тебе клеенкой обмотаю повязку. Тормошит меня Лариса Сергеевна, вырвав из воспоминаний и размышлений. Чего задумался? Только ты все равно руку держи подальше от воды. Спасибо. Понимаю, что если бы не протекция дядьки, не видать такого хорошего отношения со стороны персонала, но тем не менее, благодарю, от меня не убудет. Медсестричка обматывает культяпку клеенкой, закрепляет лейкопластырем и я, довольный, направляюсь в ванную комнату. Надо еще воспользоваться предоставившейся возможностью уединиться и сбросить психоэмоциональное напряжение, а то при виде Ларисы Сергеевны то в жар, то в холод бросает и хочется странного. С мыслями остаться наедине пришлось расстаться, как не утомило уже постоянное нахождение среди людей. Так-то грех жаловаться, но вот хочется побыть в одиночестве, устал от ежеминутных взглядов окружающих. Ну вот и все, разбилась жизнь, осколками мечты по фюзеляжу, и с ускорением в 9,5 же, последний гусь взлетает на форсаже, декламирую про себя, ну а чего, тренируюсь, раз сольная карьера не светит, так может в литераторы пробьюсь или в стихотворцы. Лариса Сергеевна устраивается на стуле рядом с открытой дверью ванной комнаты и подбадривает, иди, иди, не стесняйся, нужен ты мне, подсматривать, да и чего я там не видела. Тут же густо краснеет от двусмысленно прозвучавшей фразы и уже строже добавляет. Порядок такой, вы же психические, положено так. Поминутно оглядываясь на коварную медсестру, которая вопреки обещанию на меня нет-нет, да поглядывает, раздеваюсь и залезаю в ванну. Цивилизация, горячая вода, да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Мыло, правда, хозяйственное, ну хоть полотенце свое, домашнее, привезенное сегодня мамой. Ну так и мне, со своей новой прической, шампунь без надобности. Особо не разнеживаюсь, ни один такой желающий, в процессе разглядываю себя в зеркало на стене, еле сдерживая смех, больно вид комичный, со вскинутой правой рукой, которую я всячески стараюсь не намочить. Еще бы усики и косплей на одного австрийского художника стопроцентный. Мои соседи тоже по очереди проходят через ванну, сидим в палате довольные и чистые. Степан, с затуманившимся взором, вспоминает баню у себя в деревне, чуть слезу не пускает, при упоминании запотевшей бутылки из холодильника. Ему только-только белку купировали, вчера всю ночь галюны ловил, нажравшись колес, а все туда же. С таким наплевательским отношением к собственному здоровью, быть ему завсегда ТМПНД, а там и ЛТП в перспективе. Ладно, мужик взрослый, не мне ему нотации читать, от карт уже с души воротит. Вернее, от дурака, в преферанс бы сейчас пульку расписал с гораздо большим удовольствием, но, увы, суббота наконец заканчивается, мои, оторвавшись вчера, больше к приключениям не стремятся и ночь проходит спокойно, а все воскресенье, словно день сурка, перевязка, завтрак, обед и ужин, карты. Сегодня дежурит другая медсестра, взамен Лидии Сергеевны и в процедурной, после перевязки обнадеживает. Завтра, Ваня, тебя утром обратно переведут. А там скорее всего выпишут и домой поедешь. Скучно здесь?